Ветер истории пронизывал все его существо. Опустившись на колени, он стал молиться: «Спаси меня, Господи! Каковы бы ни были мои грехи, ибо моя основная вина — великая слабость». Последние его страхи рассеялись. Встреча с Мойкиным и Седовым не оставила в его душе никакого следа, помимо презрения к своему зятю и жалости к Марии. Сзади подходили прихожане, спешившие к вечерне. Кашель и топот громко раздавались под сводами, зазвонили колокола. Николай вышел из церкви, спустился по лестнице, по краям которой выстроились нищие, прошел вдоль повалившейся стены и остановился в самой высокой точке Кремля, откуда было видно место слияния двух рек. Колокольня Успенской церкви отражалась в волнах реки Великой. Золотистые кресты Иоанновского женского монастыря сияли в зеленых зарослях. На противоположном берегу возвышалась колокольня Святогорского монастыря. Течение Псковы уносило связки очищенных от коры стволов, которые с такого расстояния казались малюсенькими. От одного прогона к другому тащились работники, с виду не превышавшие по размерам майских жуков. Солнце уже садилось, легкий шум доносился от этого погрязшего в делах мира. Николай не хотел поддаваться надвигающимся на него реальным ощущениям страха, радости, надежды, и с радостью погружался в столь туманные мечты, что спроси его кто-нибудь внезапно, о чем он думает, ответить ему было бы нечего. Несколько позже он отправился в клуб. Башмаков встретил его возгласами радости. Его как раз и не хватало, чтобы сесть за стол четвертым и сыграть в вист. В этот вечер Николай, как это неудивительно, ушел из клуба с выигрышем в 40 рублей. Глава 10. Поздно ночью София услышала, что кто-то скребется в дверь. Она зажгла свечу, встала, открыла и оказалась перед здоровой, как башня, Василисой. «Прошу прощения, что разбудила вас, барыня», — прошептала старуха. «Но из отрадного только что прибыл слуга. У нашей Марии, кажется, начались схватки. Она прислала вам вот это письмо». Софья вскрыла конверт, который протянула ей Василиса, и прочла. «Ребенок скоро родится. Я ужасно страдаю. Здесь никто меня не понимает, никто не любит. Приезжайте, умоляю вас». «Который час?» — спросила София, сложив письмо. 5 часов утра, барыня. Я только оденусь и сразу еду. Скажи Федьке, пусть закладывает коляску». Василиса сложила руки. «Не возьмете ли меня с собой, барыня? У меня ведь такой опыт. Со мной ей, бедняжке, будет не так страшно». София на секунду задумалась и сказала: «Ты права. Иди собирайся». «Спасибо, барыня», — пробормотала Василиса, целуя ей плечо. София прикрыла дверь и взглянула на спящего глубоким сном Николая. Разбудить его? Зачем? После того, что он рассказал о его стычке с Седовым, Николай не станет подвергать себя риску встречи с этим человеком у изголовья Марии. Возможно, даже настроенный против зятя, он захочет помешать Софии ехать в Отрадное. Но в этом вопросе она ему не уступила бы. Ее призывала насущная необходимость. Если Седов осмелится затеять с нею разговор о деньгах, она в 2 счета поставит его на место. Софья тихонько оделась, взяла лист бумаги в ящике стола и написала: «Мой дорогой, мне сообщили, что Мария рожает. Тебе нечего там делать, а мне есть. Поэтому я уезжаю, не потревожив твой сон. Вернусь, как только смогу, не волнуйся. Нежно целую тебя в лоб, окутанный с нами. Софи». Она прикалывала письмо к подушке, как вдруг Николай перевернулся и что-то пробурчал. Она быстро задула свечку и вышла из комнаты. В доме стояла тишина. Внизу у лестницы горел свет. Василиса заставила Софии выпить чашку горячего чая и съесть баранку, пока конюх запрягал лошадей. Когда они тронулись в путь, было еще темно. Но свежее дуновение ветра, серая прозрачная дымка на верхушках деревьев говорили о том, что ночь скоро кончится. Проезжая по перелеску, путешественницы были оглушены поднявшимся птичьим гоготом. Затем золотистая мгла окутала окрестности. На горизонте небо вспыхнуло, а за туманной дымкой выглянул голубой небесный свод. Необыкновенно радостное чувство охватило Софию. Она присутствовала при рождении дня и думала о другом рождении, происходившем в это самое время. Поскольку София торопилась, Василиса успокоила ее. «Не волнуйтесь, барыня, мы не опоздаем. Я расспросил человека, приехавшего из Отрадного. Когда он уезжал, у бедняжки все только начиналось. У нее узкие бедра, ведь это ее первый ребенок. Ей понадобится много времени, придется пострадать, прежде чем она родит его». Тем не менее, Софи приказала вознице ехать быстрее. Он отхлестал лошадей. Коляска тяжело грохотала по ухабам. «Царица небесная!» — воскликнула Василиса. «Если и дальше он будет так стегать, то рожу я!» Софи расхохоталась нервным смехом. И казалось, что между ребенком и упряжкой завязалась борьба, кто доскачет первым. Когда она увидела дом в Отрадном, то удивилась, что он выглядит как обычно, несмотря на чрезвычайное событие, которое должно было произойти в его стенах. На крыльцо вышла служанка. «Как себя чувствует барыня?» — спросила Софи, ступая на землю. «Она вот-вот родит», — сказала девица тягучим голосом. «Барыня ждет вас. Я провожу к ней, если позволите». Переступив порог комнаты, Софи почувствовала себя так, будто ее отбросило в прошлое. Этот теплый полумрак, разобранная постель, тазы, белье, запах влажной кожи, разверстая плоть, уксус — все напоминало ей об испытании, которое она сама перенесла понапрасну. Софи бросилась к Марии, обратившей к ней изможденное лицо с лихорадочно блестящими глазами. «Спасибо, что приехали», — прошептала Мария. «И Василиса тоже здесь. О, как это хорошо!» Повитуха отстранилась, чтобы пропустить поближе приезжих. Несомненно, именно эта женщина с самого начала руководила родами. Увидев Василису, она поняла, что это соперница, насупилась и сказала: «Не надо ее утомлять. Она сейчас между схватками». «Я так и думала», — заметила Василиса, пожав плечами. Она встала на колени около Марии, осенила ее крестным знамением и стала гладить ей живот под рубашкой. Софи села у изголовья заловки и взяла ее за руку. «О, как хорошо! О, как хорошо!» — повторяла Мария детским голосом. Слезы текли из ее широко раскрытых глаз. «Не говорите много», — сказала повитуха. «Да нет», — сказал Василис, — «пугс говорит. Это поможет ей сверху». Мария оперлась на локти и приподнялась. «Вы не слышите? Колокольчик, коляска. Быть может, это он?» «Не может быть он. Вы это прекрасно знаете», — сказала повитуха, покачав головой. «Но будьте благоразумны, тушьтесь, вместо того, чтобы говорить понапрасну». Мария снова упала на подушку и сжала зубы. «Она ждет своего мужа», — сказала повитуха. «Он снова уехал по делам на прошлой неделе». «Замолчи, Фёкла», — простонала Мария. Фёкла была худа, лицо каменное, руки длинные, а ладони длиннее, чем ступни. «Почему, красавица моя?» — спросила она. «Что правда, то правда. Владимир Карпович очень занятой барин. От него нельзя требовать, чтобы он оставался все время дома. Он уходит, приходит. К тому же здесь барин нам скорее помешал бы. Мужчине наслаждение, женщине страдание. Бог так устроил». «Где он в настоящий момент?» — поинтересовалась Софи. «Мне кажется, в Санкт-Петербурге», — ответила Мария, — «у друзей». Софи не смогла сдержать возмущение. «Он мог бы подождать несколько дней, прежде чем уезжать». «О, нет», — смиренно сказала Мария, — «дело было срочное. Все те же денежные проблемы. Он надеется получить там что-то. И, кроме того, я бы не хотела, чтобы он присутствовал здесь. Это некрасиво. Противно. Мне стыдно». «Она должна бы гордиться, а ей стыдно», — воскликнула Василиса. Неожиданно судорога пробежала по телу Марии, поясница у нее изогнулась, и роженица издала животный крик. «Очень хорошо», — сказала Василиса, — «тушься еще. Помоги младенцу». Сжимая руку заловки, Софья ощущала силу этих болевых усилий и заново переживала муку, которую испытала когда-то. Чего бы она ни отдала, чтобы в эту минуту быть на месте Марии. Очень скоро ребенок отделится от этой запачканной, стерзанной и торжествующей плоти. Ребенок, который не умрет через несколько дней. Крики молодой женщины смолкли. Она отдыхала в ожидании следующей схватки. Фёкла захотела напоить ее святой водой, но Василиса принесла свою в пузырьке. Вода Фёклы была из церкви, где Мария венчалась. Вода Василисы из храма, где Марию крестили. Две женщины встали друг против друга, и каждая держала в руке свою склянку. «Моя вода освящена отцом Иосифом», — заявила Василиса. «Это святой человек». «Не так он свят, как наш отец Иоанн», — воскликнула Фёкла. «Он-то никогда не пьет?» «Отец Иосиф тоже пьет. Нет». Мария снова изогнулась, будто укушенная в бок. Василиса и Фёкла бросились ей на помощь. Они толкались у кровати. Их руки соприкоснулись на полуобнаженном теле. «Оставьте меня», — тяжело дыша взмолилась Мария. «Я хочу одну Василису». Обиженная Фёкла выпрямилась и сказала: «Барин выбрал меня для помощи при родах. Если бы он хотел, чтобы все прошло по его указке, то не должен был уезжать», — высказалась Василиса. «А твой барин предпочел улететь, как птичка. Так пусть себе щебечет в сторонке». «Я не позволю тебе оскорблять моего хозяина, старая ведьма!» — заорала Фёкла. Софи вмешалась, проявив свою власть, отругала Василису за дерзость и отослала Фёклу, пообещав, что ее позовут, когда роды приблизятся. После ухода Фёклы Василиса весело заявила: «Теперь мы вдвоем справимся, моя красавица. Ты же прекрасно понимаешь, что я не собиралась раскрывать свои секреты при этой служанке Ирода. И, развязав мешочек, она достала из него маленькие горшочки, пучки травы и икону. Прежде всего, она постаралась натереть живот и бедра Марии барсучьим жиром. Во время массажа молодая женщина вытаращила глаза и начала торопливо, свистящим, как в бреду голосом, говорить: «Я хочу, чтобы вы знали, но никому не рассказывайте этого. Он меня оставил. Он не любит меня. Ему наплевать, что я рожу ему ребенка. Бедный малыш. Он еще не родился, а все на свете против него. Никому он не нужен. Мой ребенок будет несчастным, как я». Она с маниакальным упорством крутила головой по подушке. «Не говори так», — пробормотала испуганная Василиса. «Ты прогневишь Бога, и он будет против тебя. Лучше читай молитву». Мария отказалась. Ей было слишком больно. Василиса прикладывала к ее губам, лбу и груди платок, смоченный в святой воде. «Хорошая вода от отца Иосифа». Из груди молодой женщины вырвался хрип. Ногти впились в ладонь Софи. Взгляд уперся в потолок. Василиса вдохновенным голосом произнесла: «Он будет красивым, сильным, справедливым, он будет умным, богатым, и его будут звать Сережа». Софи вернулась в Каштановку в сумерки. Она привезла важную весть. Мария родила мальчика. Николай обрадовался этому и хотел поделиться счастьем с отцом. В очередной раз Михаил Борисович отказался проявлять интерес к событиям в Отрадном. Софи пришлось дожидаться, когда она останется наедине с мужем, чтобы рассказать о всех перипетиях дня. Он упрекнул ее за то, что она уехала, не разбудив его, но на самом деле казался не очень огорченным тем, что остался в стороне от происходящего. Мужской эгоизм помогал ему игнорировать тяжелые обстоятельства рождения ребенка и наслаждаться счастьем конечного результата. Возможно, даже Николай не считал столь возмутительным отсутствие Седова, как хотел это показать. Что же касается Софи, то она была чрезвычайно взволнована, познав до конца ужас и красоту деторождения. Лежа в своей кровати при погашенной лампе, она ясно представляла себе момент, когда кусок красной плоти выскочил на свежий воздух прямо в руки Василисы. Этот сильный толчок, это кровавое месиво и крик новорожденного все придавало началу жизни видимость ужасного преступления. Позже, склонившись над колыбелью, она уже не могла поверить, что это хрупкое, бело-розовое дитя с большой головкой и прекрасными ручками было извлечено из отвратительного окровавленного чрева. Ребенок был удивительно спокоен. Он еще принадлежал иному миру. Она поцеловала его, словно хотела ощутить свежесть источника. Разбитая, измученная Мария отдыхала с улыбкой на губах. Она онемела от счастья. Софья взяла задремавшего Николая за руку и тихонько сжала ее, затем посильнее. Ею овладел чувственный дурман. Наконец он открыл глаза и придвинулся к ней. В его объятиях она продолжала думать о ребенке. На следующий день Николай и Софья отправились в Отрадное, прихватив Василису, которая везла туда приданное для новорожденного. Вся женская прислуга Каштановки втихомолку вязала и шила предметы этой миниатюрной одежонки. Мария с волнением приняла подарки. Тяжелые испытания предыдущего дня не слишком отразились на внешности роженицы. Она сияла от гордости, лежа рядом с колыбелью, где дышал ее сын. Николай нашел его великолепным. Стали гадать, на кого он похож. Все пришли к единодушному мнению, что он полностью соответствует Азаревской породе. Софья не осмелилась сказать заловке, что рождение ребенка не по нутру Михаилу Борисовичу. Впрочем, молодая женщина, наверное, догадывалась об этом, ибо не задала ни одного вопроса по поводу отца. Точно так же она избегала любого упоминания об отъезде ее мужа. Николай спросил сестру, нужны ли ей деньги. Она от них отказалась. Уходя, он оставил на ночном столике 1000 рублей. «У меня на всем свете есть только вы двое», — прошептала Мария. «Вы и мой ребенок». Миновало несколько недель, а Седов все не возвращался. Каждый раз, когда Софи приезжала в Отрадное, она замечала, что Мария становилась все более озабоченной и замкнутой. Счастье, которое подарил ей маленький Сергей, омрачалось ее полным неведением относительно намерений супруга. Она 20 раз писала ему, но ответов не получала. Пожелая Седов оставить ее и ребенка, он, наверное, вел бы себя именно так. Вняв доводом Софи, Мария теперь согласилась, чтобы брат помогал ей деньгами. Но Николай считал, что подобная ситуация не может длиться долго. Он сам собирался поехать в Санкт-Петербург, найти там беглеца и под угрозой заставить его вернуться в семейное гнездо. На всякий случай написал Васе и попросил его разузнать точный адрес Седова, чем он занимается и с кем общается. Его письмо осталось без ответа. Наконец, 9 сентября он получил от своего друга послание, в лаконичной форме объяснившее ситуацию. «Я покинул Санкт-Петербург и приехал к родным, чтобы отдохнуть здесь 2 недели. Мне совершенно необходимо встретиться с тобой. В любой день ты можешь найти меня в Пскове, в клубе, с 3 часов дня». Сухость такого приглашения удивила Николая, а также тот факт, что Вася не сообщил ему раньше о своем приезде в Славянку. Предчувствуя какую-то тайну, он в тот же день после обеда отправился в клуб и, обнаружив Васю в комнате, предназначенной для чтения газет, с радостью бросился к нему, но молодой человек остановил его резким, как удар шпаги, взглядом. Увидев столь враждебное выражение лица, Николай потерял самообладание. «Что это на тебя нашло? Ты не рад меня видеть?» «Прежде чем ответить, я хотел бы показать тебе вот это письмо, которое я получил в Санкт-Петербурге», — произнес Вася бесцветным голосом. В его руке дрожал листок бумаги, исписанный ровным почерком. Буквы напоминали печатные знаки. Николай схватил бумажку, прочел несколько строк и просто похолодел от страха. «Знаете ли вы, что ваш лучший друг — любовник вашей матери? Я надеюсь, что вы не знаете, иначе не мог бы понять, как вы можете поддерживать отношения с Николаем Михайловичем Озаревым. Он встречается с Дарьей Филипповной в китайском павильоне, построенном, так сказать, для вас. Несчастная женщина покорена этим безнравственным человеком, который почти годится ей в сыновья. В глазах соседей она выглядит смешной. Если вы не вмешаетесь, Дарья Филипповна опозорит свою семью. Друг, слишком уважающий вас, чтобы и далее скрывать от вас этот позор». Николай машинально сложил письмо. Лицо его сохраняло спокойствие, но внутри царил полный хаос. Изобличенный в связи, которую порвал, Николай не знал теперь, что делать, отрицать очевидное или гордо принять вызов. Кто написал эту мерзость? Он тут же подумал о зяте. Не дождавшись 10 000 рублей, Седов решил отомстить. Но это было лишь одно из 10 предположений. Не было доказательств. Впрочем, проблема заключалась не в том, что делать. В затянувшейся тишине страх, гнев, отвращение нарастали в душе Николая, как гроза, затягивающая небо. Совсем потеряв голову, он пробормотал: «Анонимное письмо. Какая гадость!» «Способ сообщения имеет небольшое значение», — заметил Вася. «Важно то, что здесь сказано. Я приехал сюда, чтобы проверить мои подозрения. Ты позволил себе расспрашивать мать? Нет. Я имею слабость все еще уважать ее. Что бы ни случилось, она ничего не узнает о моем беспокойстве. Я не задавал также никаких вопросов сестрам, чтя их невинность. О ваших свиданиях мне рассказали слуги. И ты им поверил?» «Полученные от них ответы соответствуют подробностям, содержащимся в письме без подписи. Но мне этого недостаточно. Я хочу услышать правду из твоих уст. Если ты станешь все отрицать, я сочту тебя трусом. А если я признаюсь, ты заслуживаешь мою ненависть, но не презрение». Николай бросил взгляд через плечо. Они были одни в комнате. «Послушай», — сказал он, — «эта история нелепа. Наша дружба...» «Не упоминай о нашей дружбе», — выкрикнул Вася. «Отвечай, да или нет. Это все, что я хочу знать». У него было лицо, как у раздражительной женщины. Маленький рот искривился, глаза сверкали из-под длинных ресниц, пряди черных кудрей повисли над побелевшим лбом. «Даешь ли ты мне слово, как мужчина, что никогда и ничего не было между моей матерью и тобой?» — продолжил он. Николай преисполнился долгом чести, желая выглядеть великолепным, и сказал: «Хорошо, я признаю факты». Лицо Васи вдруг напряглось. «Я требую дуэли». «Ты с ума сошел?» — прошептал ошеломленный Николай. «А ты что же, так же малодушен, как лицемерен?» — спросил Вася. «Для меня жизнь не будет больше иметь смысла, если я не смою это оскорбление кровью». «Нет, нет!» — воскликнул Николай. «Я не стану драться с тобой. Ты был моим братом. Одна мысль, что...» Он не закончил фразы. Пощечина врезалась ему в щеку. Стыд и злость охватили его, нарастая с каждой секундой. Окинув комнату одним взглядом, он убедился, что никто не вошел сюда во время спора. Шум голосов доносился из соседнего зала. Еще переводя дыхание, Николай спокойно изрек: «Ты этого хотел, Вася. Я принимаю твой вызов. Но с одним условием. Никто не должен знать причин нашей ссоры. Даже наши секунданты». «Согласен», — сказал Вася. «Какой день ты назначишь?» «Завтра». «А что с нашими секундантами?» — спросил Николай. «Мы найдем их прямо здесь, среди членов клуба. Думаю, Башмаков сможет все это устроить. Пойду поищу его». Вася вышел из комнаты, а Николай стоял неподвижно, не в силах побороть ощущение роковой неизбежности, давившей ему на плечи. Он сбросил оцепенение, лишь увидев снова своего друга, который появился в сопровождении Башмакова и Гуслярова. Рядом с молоденьким, невысоким и толстеньким Гуслеровым Башмаков казался еще выше и крепче. У Гуслерова было круглое лицо, лоб покрыт белым пушком. На лицах обоих приятелей застыло очень строгое выражение. Вася сообщил им, какой услуги ожидали от них. «Я буду твоим секундантом», — сказал Башмаков Николаю. «А у Васи Гуслеров», — прекрасно ответил Николай. «Заметьте с самого начала, что я принимаю все условия, которые мой противник пожелает поставить перед поединком. Давайте покончим с этим. Как угодно, но поскорее». Он никогда не дрался на дуэли. Вася тоже. Башмаков, напротив, поднаторел в делах чести. «Осторожно, дорогой мой», — заметил он. «Так дела не делаются. Надо соблюдать определенные правила. Первая встреча секундантов состоится немедленно. Мы составим проект протокола». Николай перебил его. «Займитесь вашими делами, а я поеду домой. И не сдвинусь с места, пока не узнаю, куда надо явиться. Будьте так добры. До того времени сообщите мне о принятых вами условиях». И ни с кем не попрощавшись, он вышел. В конюшне клуба стояла в ожидании его лошадь. Он велел оседлать ее и направился в Каштановку. Свежий ветер скачки не разогнал его тревоги. То, что случилось с ним, было настолько глупо, что он уже ни в малейшей степени не ощущал единства с тем миром, в котором привык жить. Он встретился с Софи, но не так с женой, а как с очаровательной иностранкой, чьей проницательности должен был опасаться. Чтобы избежать необходимости говорить с нею, Николай удалился в свой рабочий кабинет под предлогом проверки счетов по имению. В 7 часов вечера явился Башмаков. Он выглядел напыщенным, побагровел, голову держал прямо, смотрел мрачно, усы его топорщились. «Все улажено», — заявил он, усаживаясь в кресло, которое затрещало под тяжестью его тела. Николай бросил настороженный взгляд в коридор, захлопнул дверь и спросил: «Когда мы деремся?» «Завтра в 11 часов утра, в маленькой рощице, которую я знаю, неподалеку от Великой. Ты заедешь за мной, я тебя провожу. Оружие? Пистолеты», — ответил Башмаков. «Каковы остальные условия?» Усы Башмакова скосились, что у него являлось признаком замешательства. «Твой противник хочет придать поединку рыцарский характер. Он отказывается удовлетвориться простым обменом выстрелами. По его просьбе мы разработали следующие условия. Разумеется, если они тебе не подойдут, мы поищем другие способы». «Я уже сказал в присутствии Васи и Гуслерова, что согласен совсем наперед», — пробурчал Николай. «И не собираюсь теперь отказываться от своих слов». «Прекрасно», — сказал Башмаков. «Другого я и не ожидал от тебя. Итак, дело выглядит следующим образом». Он потер свои сухие ладони друг об друга, сощурил один глаз и продолжил тоном организатора. «Вы будете стоять на расстоянии 8 шагов. Мы разыграем барлянку, кто из вас будет стрелять первым. Тот, кого определит судьба, получит пистолет. И мы повяжем ему глаза платком». «Зачем?» «Чтобы усложнить задачу, испытать мужество и достоинство другого. Безоружный дуэлянт действительно своими указаниями должен будет направлять на себя дуло, стреляющего вслепую. Если последний промахнется, то станет мишенью в свою очередь. Другими словами, вновь обретя зрение, он будет давать все необходимые указания, чтобы его противник, которому между тем тоже завяжут глаза и дадут пистолет, смог прицелиться в него, имея все шансы на удачу». «Если я правильно понимаю», — заметил Николай, «такого рода дуэль требует от каждого заинтересованного лица сделать все необходимое, чтобы быть убитым другим». «Именно так», — подтвердил сияющий Башмаков. «Я слышал, что подобная дуэль недавно произошла в Пруссии. Вася, которому я представил свой проект, был в восторге. Он так же, как и я, считает, что это верх утонченности в области решения разногласий с помощью оружия». «Он прав», — буркнул Николай. «Значит, мы так и будем делать?» «Конечно. Учитывая исключительные условия поединка, противники должны согласиться с тем, что по законам чести получат удовлетворение после одного обмена выстрелами, даже безрезультатного. Согласен. Я займусь пистолетами». «Да, да», — вздохнул Николай. Он не мог дождаться, когда уйдет этот посетитель, чьи глупости и тщеславие раздражали его. Однако, когда Башмаков удалился, Николай загрустил от того, что ему теперь не с кем было поговорить о предстоящей дуэли. До отхода ко сну приходилось всеми силами сдерживать себя, чтобы скрыть волнение от Софи. Могла ли она предположить, что человек, поцеловавший ее сегодня вечером, перед тем, как лечь в постель, только наполовину имеет шанс выжить? Гася лампу, он ощутил, что стал одновременно более одиноким и свободным, более проницательным и вместе с тем преисполненным отчаяния. Вперив глаза в черную мглу ночи, он попытался проанализировать свою тревогу. Нет, Николай не боялся смерти. Он представлял ее себе как головокружительное падение в колодец, плавную потерю сил, вечный покой в окружении библейских пророков. Но если он с восторгом согласился бы пожертвовать собой во имя благородной цели, то теперь страдал от того, что бессмысленно рискует жизнью из-за женщины, которую больше не любил и, в сущности, никогда не любил. Размышляя о своем политическом идеале, о друзьях, о будущих переменах, он мучился тем, что эта великая мечта оказалась разбита незначительной вольностью поведения. Как допустил Господь такое несоизмеримое с грехом наказание? Николай заметил, что защищает свое дело перед судьей, который находится приблизительно на месте иконы. Свет ночника освещал позолоту святого лика. Если предопределено, что Вася убьет его завтра, что станет с Софи? Николай разрывался от жалости при мысли о горе, которое она испытает из-за него. Он привез ее из Франции в Россию, поселил в чужой семье, не смог подарить ей ребенка, изменил ей. И теперь готовился умереть, оставив ее в одиночестве, обесчещенной из-за скандала, ее, заслуживающую величайшего счастья. «Если я выживу, — подумал Николай, — клянусь посвятить всего себя моей жене и благу людей». И его страхи тут же рассеялись. Он отказывался верить, что часы из плоти и крови по имени Николай Михайлович Зарев остановятся завтра около 11 часов. Он слишком ощущал в себе жизнь, чтобы представить себя трупом. «Ты не спишь?» — раздался в темноте голос Софии. Он подскочил, будто разбуженный призраком. Во рту появился солоноватый привкус. До предела охваченной нежностью он тихо ответил. «Я засыпал». Николай не спал всю ночь. Рассвет застиг его в тот момент, когда он, измученный, раздраженный, мысленно сочинял письмо, которое оставит жене. Утром Николай дождался, когда она выйдет из спальни, чтобы написать его. Но составленный текст показался ему смехотворным. И он начертал на клочке бумаги простые слова. «Прости мне, моя Софи, все то зло, что я тебе причинил. Я не мог поступить иначе. Люблю тебя больше, чем жизнь. Прощай». Он сунул бумажку себе в карман. Ее найдут у него, если он будет убит. В день своего последнего, быть может, появления в этом мире, Николай хотел выглядеть особенно элегантным. Он тщательно выбрился, надел тонкое белье, повязал красивый галстук и надел сюртук темно-фиолетового цвета с черным воротничком. Этот изысканный туалет не помешал ему остаться для его близких таким же беззаботным и милым Николаем, каким он был всегда. Софи спросила, что он собирается делать в Пскове в такой ранний час. Николай ответил, что Башмаков хотел узнать его мнение о кобыле, которую ему пытались продать. «Но ты вернешься к обеду?» — спросила Софи. «Конечно», — ответил он. И сердце его горестно защемило. Михаил Борисович попросил сына привезти ему табаку. Николай обещал не забыть об этом. «Какое чудесное утро!» — сказал он, засовывая ногу в стремя. Новое седло слегка заскрипело под ним, лошадь прядала ушами. «Для чего я жил?» — подумал Николай. «Ни для чего. Ни для чего». Его отец и жена вышли на крыльцо. Он печальным взглядом окинул две знакомые фигуры. Старый розовый дом с белыми колоннами, пожелтевшие деревья — все то, что, быть может, он больше не увидит. Затем, не в силах справиться с нахлынувшими воспоминаниями, погнал лошадь в черную еловую аллею. Когда Николай и Башмаков подъехали к рощице на берегу Великой, Вася и Гусляров оказались уже на месте. Тонкие березки с золотистой листвой окружали участок земли, покрытый увядшей травой. Хотя солнце поднялось уже высоко в небо, густой туман, поднимавшийся от воды, все еще цеплялся за ветки. Было свежо. В воздухе пахло тиной, мхом, дымом. С карканьем пролетел ворон. «Дурное предзнаменование», — подумал Николай. Он привязал свою лошадь и лошадь Башмакова к дереву. Гусляров и Вася приехали в коляске. В случае необходимости она послужит как санитарное средство. Но привозить врача не сочли необходимым. Бледный, в черном сюртуке, Вася сидел на камне и покусывал соломинку. Он даже не взглянул на вновь прибывших. Николай не мог смириться с мыслью, что перед ним не друг юности, а враг, жаждущий его гибели. Вопреки очевидности, он все еще надеялся, что этот молчаливый паренек бросится к нему, обнимет его и со слезами откажется от испытания. Но время шло, а Вася не двигался с места. Секунданты, шагая рядом, один маленький, другой очень высокий, уже отсчитывали 8 условленных шагов. Они положили свои шляпы в тех точках, где должны были стоять противники. Затем стали тихо переговариваться. Каждый принес дуэльные пистолеты в футлярах. Секунданты сравнили оружие, проверили его, зарядили. Николай желал всей душой, чтобы судьба назначила Васю стреляющим первым. Если так случится, размышлял он, мне не придется решать сложную задачу, или он убьет меня, и все будет кончено, или не попадет в цель, а когда придет моя очередь, я выстрелю в воздух. Но если я должен буду стрелять первым, как мне поступить? Попытаться убить его или пощадить, допуская, что он затем не промахнется? «Скоро ли они закончат?» — сухо спросил он. Вася приподнял голову и бросил на него презрительный взгляд. «Вот и вот», — произнес Башмаков, — «мы сейчас бросим жребий». «Я выбираю решку», — сказал Вася. «Отлично», — буркнул Николай. Башмаков подбросил вверх серебряную монету. Она закрутилась вокруг собственной оси и упала в притоптанную траву. Четыре головы склонились одновременно к земле. «Орел», — объявил Гусляров. «Николай Михайлович, вам принадлежит честь». Николай вздрогнул, охваченный разочарованием. Его сердце разрывалось в гулкой пустоте. Он направился к отведенному ему месту. Вася, вытянувшись, встал на расстоянии 8 шагов. «Выбирайте», — сказал Гусляров, протягивая Николаю футляр, где лежали 2 одинаковых пистолета с длинными отполированными дулами. Николай выбрал оружие наугад. Пистолет показался ему тяжелым, но хорошо сбалансированным. Башмаков достал из кармана черный шейный платок и, встав за спиной друга, завязал ему глаза. «Можете поклясться мне честью, что вы теперь не видите?» — спросил Гусляров. «Клянусь вам», — ответил Николай. Платок впился ему в переносицу. Очень тугой узел комом давил в основании черепа. Запах табака и притираний наполнил голову. Аромат Башмакова. «Темная ночь. Нельзя терять ни секунды». Все тот же вопрос, но с большей остротой проник в его сознание. Убить Васю, чтобы быть уверенным, что останусь жить, или подарить ему жизнь, рискуя быть убитым? «Готов?» — спросил Башмаков. «Готов», — ответил Николай. И медленно поднял руку. Он представлял себе Васю, бледного, вытянувшегося, с остановившимся взглядом, в котором светятся и ужас, и храбрость. Васю, которому не в чем было себя упрекнуть. Васю, чьи самые прекрасные годы в будущем. В сравнении с этим мальчишкой он ощущал себя износившимся, увядшим, бесполезным. Оружие оттягивало ему руку. Он опустил дуло, направленное в темноту наугад. Голос Васи прогремел у него в ушах. Голос, будто из могилы, ниже, левее. «Так, теперь чуточку вправо. Нет, это слишком. Очень хорошо. Еще немного. Еще!» Николай послушно исполнял указания убийца, поощряемый жертвой. «Прекрасно», — сказал Вася, — «не двигайтесь, стреляйте». Это обращение на «вы» удивило Николая, рука его задрожала. «Ну что же вы, стреляйте! Стреляйте! Чего вы ждете?» — истерически орал Вася. Николай направил пистолет вверх и нажал на курок. Выстрел оглушил его, и одновременно он ощутил отдачу оружия в плечо и сорвал повязку. Дневной свет ослепил его. Он был счастлив, что выстрелил в воздух. В 8 шагах от него Вася с искаженным от гнева лицом кричал: «Не думайте, что удержите меня своим великодушным жестом! Между нами нет места для признательности! Я намерен воспользоваться своим правом! Кто тебе в этом мешает?» — спросил Николай. И подумал, он будет меня ненавидеть и после того, как убьет? Башмаков уже поднес пистолет и Васе. Завязал ему глаза и задал положенный вопрос. «Можете вы поклясться мне честью, что ничего не видите?» «Клянусь вам», — ответил Вася. Он отряхнул плечо и поднял оружие. Молодой бог, слепой, как фортуна, он ждал, когда голос прикажет ему двигаться. Под пристальными взглядами секундантов Николай не мог нарушить долго. Впрочем, у него не было никакого желания плутовать. Если он страдал в тот момент, когда держал на мушке противника, то теперь, когда стал мишенью, уже ничего не боялся. Жизнь, смерть, все ему было безразлично. Николаю показалось, что он перевоплощается, что пересекает полосу прозрачного воздуха, что переходит в иной мир. Зрительно он упивался бледными красками осени и произнес: «Ты совсем не там стоишь, где надо. Вернись влево. Подними чуть-чуть оружие, чуть поменьше». Пистолет осторожно перемещался и, наконец, застыл на удобном уровне. Отверстие ствола было похоже на маленький и злой черный глаз, нацеленный на Николая. «Он не выстрелит мимо меня», — подумал Николай. И крикнул: «Не двигайся дальше! Стреляй!» Николай на мгновение задумался о Софи, о своих друзьях. Выстрел. Пуля просвистела у левого уха. Когда прошла первая секунда удивления, он понял, что стоит без единой царапины, а его сердце бьется ровно. Дым рассеялся. Вася в ярости протянул пистолет Гуслерову. «Господа», — сказал Башмаков, — «условия договора чести соблюдены. Как было решено, другого обмена выстрелами не будет. Не желаете ли вы помириться на месте?» Вася отрицательно покачал головой. Его глаза сверкали. «Это невозможно», — пробормотал он. «Я не потребую новой дуэли. Но не предлагайте мне пожать руку этому человеку. Между ним и мной все кончено. Я не хочу больше знать его. Прощайте». Быстрым шагом он направился к своей коляске. Гуслеров на коротких ножках следовал за ним. Башмаков громко расхохотался. «Финита ля комедия! Все прошло хорошо. Ты доволен?» «Очень доволен», — искренне подтвердил Николай. Он почувствовал охватившее его с ног до головы облегчение, но радоваться не мог, словно сохранив жизнь, все же проиграл. Единственным удовлетворением было то, что Софи ни о чем не подозревала. Он достал из кармана письмо, которое написал жене, с грустью прочитал его и разорвал. Клочки бумаги рассыпались по траве. «Пригласи меня отобедать в клубе! Давай отпразднуем счастливое завершение этого поединка!» — предложил Башмаков. «Нет», — отказался Николай. «Меня ждут дома». Проезжая Псков, он купил табаку для отца. Глава 11. Со временем Николай окончательно понял, что эта дуэль, которая внешне закончилась благополучно, на самом деле оставила в нем глубокий след. Один человек покинул этот дом, чтобы сражаться, другой вернулся в него разочарованным, сдержанным, задумчивым. Убежденный в том, что автором анонимного письма был Седов, он подумал о том, чтобы поехать в Санкт-Петербург, заставить его признаться и лишить возможности вредить ему. Но каким образом? Он не знал в точности. Человек этот был опасным. За разоблачениями любовного свойства могли последовать разоблачения политического характера. Николай предпочел бы умереть, нежели увидеть своих друзей скомпрометированными по его вине. Костя Ладомиров посылал ему по-прежнему все более настойчивые письма. «Рылеев часто говорит с нами о тебе. Так жаль, что ты живешь так далеко». Николай показывал эти письма Софии. Она, казалось, не догадывалась, чего он ждал от нее. Пользуясь затянувшимся отсутствием Седова, она целыми днями пропадала в Отрадном рядом с Марией и маленьким Сергеем, которым восхищалась. С первыми осенними дождями настроение Николая заметно ухудшилось. Он часто думал о Васе, который уехал, не согласившись встретиться с ним. Деревня, оголенная, размытая, погружалась в грязь и туман. В Санкт-Петербурге открылся театральный сезон. Собрания у Рылеева, должно быть, становились все более пленительными. А здесь лучшее развлечение – завывание ветра, треск деревьев и рокот воды в водосточных трубах. Как случилось, что перспектива провести еще одну зиму в Каштановке в той же степени не удручает Софи? Приглядевшись к поведению своей жены, Николай убедился, что эта республиканка в действительности была очень счастлива, оказавшись в роли хозяйки большого имения. Осуждая варварские нравы в России, она довольно предоставлена ей властью над 2000 крепостных крестьян. Пытаясь улучшить их участь, она, конечно, делала это по доброте душевной, но вместе с тем из потребности управлять жизнью других. Даже ради того, чтобы угодить мужу, даже для совместного с ним участия в борьбе за свободу, она не смирилась с необходимостью покинуть усадьбу. Без сомнения, сознание того, что она, начав с нуля, завоевала доверие стольких людей, начиная со свекра и кончая последним из мужиков, крепко привязывало ее к местам, куда она когда-то приехала в качестве нежеланной иностранки. Каштановка стала ее завоеванием. Даже спесивый Михаил Борисович больше не отрицал этого. Николай не мог спокойно думать о своем отце. Какую игру разыгрывал он между детьми? Михаил Борисович поправлялся, совершал короткие прогулки верхом и собирался организовать новую охоту на волков. Губернатор Пскова фон Адеракс пригласил его отобедать в его доме в последнее воскресенье октября месяца. Ежегодно в этот день он собирал у себя всех знатных людей этой местности. Впервые, по прошествии долгого времени, Михаил Борисович, по уговору Софи, решил принять приглашение. Когда настал этот день, именно она решила, как ему одеться. Софи подчеркивала, что Михаил Борисович обязан быть особенно элегантным, поскольку его выходы в свет случаются редко. Он потратил много времени на подготовку и вышел из своей комнаты, словно медведь из берлоги, и, беспокойно озираясь, ждал одобрения Софи. Она похвалила его, пальчиком поправила узел галстука и потребовала показать ей очки. Он не удосужился почистить их. София упрекнула его за это и вытерла стекла своим носовым платком, а он в это время улыбался от удовольствия. Месье Лизюр и спросил разрешения воспользоваться той же коляской для поездки в Псков. Но, вне всякого сомнения, это был скорее предлог, чтобы провести часок наедине с Михаилом Борисовичем в его экипаже. Для него все средства были хороши, лишь бы приблизиться к своему мучителю. Пожурив француза и чуть не доведя его до слез, Михаил Борисович крикнул ему, что надо торопиться, что лошади готовы, что ждут только его. Месье Лизюр бросился в свою комнату и скоро спустился вниз. Ботинки его были начищены, лысина надушена, а жилет криво застегнут. Николай и София, стоя на крыльце, провожали двух путешественников. Сидя рядом с импозантным Михаилом Борисовичем, наставник, маленький, съежившийся в своем пальто, в надвинутой на глаза шляпе и с сияющим лицом, был похож на ребенка, которого везут на ярмарку. Уже несколько лет Николай с женой не обедали наедине. София наслаждалась этим обстоятельством, но, вопреки собственной воле, все время думала о свекре. Этот дом был немыслим без Михаила Борисовича, присутствие которого оживляло его. Стоило Софии взглянуть на кресло, где он обычно сидел, и она была уже в комнате не одна со своим мужем. Николай, напротив, казалось, избавился от напряжения. С самого начала обеда он стал обсуждать письмо Кости Ладомирова, которое прочел Софи накануне. Вдруг Николай заговорил твердым голосом и стал нападать. «Надо принять решение, Софи. Если нам придется прожить здесь с начала до конца года, я умру от скуки, безделья и отчаяния». Никогда раньше он с такой горечью не жаловался в ее присутствии. «Ты опять хочешь уехать?» — спросила она. «Да», — ответил он. «С тобой». Она опасалась такого ответа. «Почему тебе не нравится жить в Каштановке?» — вздохнула она. «А тебе, София, почему так хорошо здесь, после Парижа и Санкт-Петербурга?» Она улыбнулась. «В городах столько суеты, фальшивый блеск, и мне это отвратительно. Здесь же все подлинное, все простое, все имеет истинное значение. Я, быть может, думал бы так же, как ты, если бы мне было безразлично будущее моего отечества. Но ты-то знаешь, что в Санкт-Петербурге меня ждут друзья. Тебе ведь известно, что я горю желанием посвятить себя их делу. И ты не можешь осуждать меня, когда я заявляю о том, что хочу присоединиться к ним. В конце-то концов, ведь именно ты толкнула меня на этот путь. До того, как познакомиться с тобой, я совсем не разбирался в политике и не думал о необходимости отмены крепостного права. Я даже не представлял себе или почти не представлял, что такое Конституция». София уже давно ждала подобного упрека. Да, Николаю могло показаться странным, что после того, как жена привела ему вкус к свободе, теперь почему-то не слишком поощряет его действия. Как объяснить ему, что жизнь притупила в ней страсть к идеям, что она предпочитала теперь общение с простыми людьми, знакомство с великими умами, что ее счастье стало земным, безотлагательным, ежедневным? «Я хотела бы предостеречь тебя от такого воодушевления», — тихо произнесла она. «А что ты видишь плохого в моем воодушевлении?» — воскликнул он. «Не исповедуешь ли ты теперь случайно монархизм?» Рассердившись, она смотрела на него с сочувствием, не лишенным иронии, с нежностью, но здраво, как учитель смотрит на ученика. «Нет, Николай, я не изменила своих взглядов. Однако ты не стала бы говорить так во Франции. Во Франции я была у себя дома среди соотечественников, чьи взгляды были мне близки. Можно подумать, что ты только что приехала в Россию, хотя живешь здесь уже годы». «Да, годы», — прошептала Софи. «И тем не менее, в политическом смысле чувствую себя чужой русскому народу. Всякий раз, когда я хочу действовать, что-то стесняет меня, беспокоит, удивляет. Мне кажется, у меня нет качеств, необходимых для того, чтобы разрушать существующий режим в стране, где я не родилась. Ты будешь смеяться, но если бы я помогла вам насаждать здесь республиканские идеи, которые отстаивала во Франции, то в какой-то момент сочла бы это неуважением к законам гостеприимства». Он откинулся назад на стуле и пробормотал. «Именно об этом я и говорил. Ты против революции? Вовсе нет. Я даже считаю ее необходимой, но не признаю за собой право вмешиваться в нее лично. Сколько раз я повторяла тебе, что новый режим должен быть продуман, подготовлен, установлен русскими, иначе говоря, тобой и твоими друзьями. Все, что я могу сделать, это подготовить крестьян к восприятию счастья, которое вы подарите им однажды. Для этого мне нет никакой нужды ехать в город. Совершенно очевидно даже, что лучше будет мне оставаться в деревне». Она говорила о мужиках, а думала о Михаиле Борисовиче. Он тоже нуждался в ней. И вдруг она обрадовалась, что увидит его снова за ужином. Он расскажет ей об обеде у фона Адеракса, покритикует меню, посмеется над гостями. Она упрекнет его в том, что он не очень общителен. Он согласится, признав ее правоту. Потом, может быть, они сыграют в шахматы. Она услышала, что говорит Николай. Мы могли бы провести там недели две, не больше. Нет, Николай, ответила она, мое место здесь. Я знаю, почему ты не хочешь уезжать. Из-за моего отца. Действительно, он уже не молод. Его здоровье тревожит меня. Да будет тебе, заметил он, смеясь. Когда он смотрит на тебя, ему как будто 20. Ее задела столь грубая шутка. «Я решил тебя подразнить», — продолжил Николай. «Впрочем, не только он удерживает тебя. Есть еще Мария и Сергей, и мужики. Каким бы невероятным это ни казалось, весь этот мирок мешает нам жить так, как мы хотим». «А почему бы тебе не возвратиться в Санкт-Петербург?» — спросила она. Он с удивлением посмотрел на нее. «Мы ведь не станем разлучаться опять?» Она улыбнулась. «Неужели ты совсем забываешь меня, когда вдалеке?» «Я не только не забываю тебя», — воскликнул он, «но с той минуты, когда расстаюсь с тобой, мечтаю о мгновении, когда вновь тебя увижу. Осторожно. Если все так, я посоветую тебе как можно чаще уезжать». «Я бы этого не выдержал», — признался он. «Но при этом ты представить себе не можешь, как мне хочется снова увидеть друзей. Я подозреваю, что готовятся великие дела. Если мне придется пропустить важное собрание, я никогда не утешусь. О, Софи, как приятно иметь идеал! Как же я благодарен тебе за то, что ты открыла мне радость напряженной умственной жизни!» Она одобрила его высказывание, слегка покачав головой. Этот юношеский порыв забавлял и очаровывал ее. «Так вот, поезжай в Санкт-Петербург, Николай», — сказала она. «Я прошу тебя об этом». Михаил Борисович вернулся лишь 5 часов пополудни. Увидев его снова, София ощутила радостный подъем и осознала, что все время ждала его. Обед у фон Адеракса утомил свекра. «Я расскажу вам обо всем сегодня вечером», — сказал он, и удалился в свою комнату. Но вместо того, чтобы прилечь отдохнуть, позвал к себе сына. Николай застал его лежащим на диване черной кожи с подушкой под затылком. Ноги отца были укрыты клетчатым пледом. Глаза Михаила Борисовича были закрыты. Он тяжело дышал, как человек, погруженный в сон. Услышав, как закрывается дверь, он, не поднимая век, произнес: «Это ты, Николай?» «Да». «Что это за история с дуэлью?» Николай вздрогнул и, чтобы выиграть время, пробормотал: «Дуэль?» «Да, мне о ней рассказали у фон Адеракса. Говорят, ты дрался с Васей Волковым». Не в силах отрицать факты, Николай упавшим голосом сказал: «Так точно». И тут же его охватил страх при мысли, что отцу, быть может, известна причина поединка. «Вы поссорились?» — спросил Михаил Борисович. «Да». «Из-за чего?» Николай обрел надежду. Тот, кто его расспрашивал, ничего определенного не знал. «Я готов рассказать вам об этом, батюшка», — прошептал он, «но обещайте мне, что ничего не расскажете Софи. Ей ничего не известно. Это дело чести, понимаете, мужское дело». «Даю тебе слово», — промолвил лежавший. Только губы зашевелились на его каменном лице. «Ну так вот», — сказал Николай, — «Вася Волков обвинил меня в том, что я плутую в игре». Произнося эту фразу, Николай задавал себе вопрос, когда же он приготовил ее. Такая легкость выдумки напомнила ему первое время после женитьбы, когда он лгал отцу, чтобы убедить его принять жену, и лгал жене, чтобы оправдать жестокосердие отца. «Да ну», — заметил Михаил Борисович, — «так не похоже на этого мальчишку». «Я и сам был поражен», — вставил Николай. «Он сильно изменился в Санкт-Петербурге. Стал мрачным, заносчивым, мстительным. Поскольку Вася сделал мне такое замечание при свидетелях, а я отказался принести ему извинения, он потребовал сатисфакции с помощью оружия. Я должен был уклониться?» «Нет, конечно», — пробурчал Михаил Борисович. «Но это глупо. Один из вас мог остаться на месте дуэли. И все из-за пустяка. О, молодость!» Вдруг он приоткрыл один глаз. Николай поразил его проникновенный взгляд, который, казалось, ставил под сомнение искренность его объяснений. Дабы избежать новых вопросов отца, Николай решил сам смутить его. Зная слабое место своего противника, он беззаботным тоном объявил: «В общем, я согласился с Софией относительно поездки в Санкт-Петербург». Он хорошо направил удар. Михаил Борисович приподнялся на ложе. Его густые брови нахмурились, он пробормотал: «Какая поездка?» «София не предупредила вас?» «Нет». «И вправду. Все решилось так быстро. Впрочем, мы еще не назначили день отъезда. Думаю, через 4 или 5 дней». Произнося эти слова, он наслаждался смятением, охватившим его отца. «Ты с ума сошел», — сказал Михаил Борисович. Что тебе там делать? Снова драться с Васей Волковым? Конечно, нет, ответил Николай. Мы расстались холодно, но достойно. Нет, я надеюсь, что это будет поездка ради развлечения. Мне нужно отвлечься. Но это невозможно. Сейчас самое неподходящее время года для путешествий. Кроме того, дом уже продан. Где ты будешь жить с женой? Николай решил, что игра продолжалась достаточно долго. «Как вы могли подумать, что Софи будет сопровождать меня, отец?» — произнес он с саркастической улыбкой. «Она не поедет с тобой?» — спросил Михаил Борисович. «Да нет. Она останется здесь, с вами». Михаилу Борисовичу трудно было скрыть свою радость. Его тяжелые щеки дрогнули. На лице обозначилось выражение растерянности и торжества. «Ну, вы довольны?» — спросил Николай. «Вовсе нет», — ответил Михаил Борисович. «Я считаю прискорбной подобную разлуку супругов. Но в конце концов, если это ваше обоюдное решение, он лжет так же, как я, но похуже», — с отвращением подумал Николай. Стоя у дивана, он прочитал в глазах отца безобразную тайну, нечто злобное и радостное одновременно. Пожал плечами и направился к двери. Глава 12. Едва коляска въехала в ворота Отрадного, как Софи захотела повернуть назад. В группе мужчин, толпившихся перед домом, она издалека разглядела тощую фигуру Седова. Если бы она знала, что он вернулся из Санкт-Петербурга, она бы не приехала. Скатываясь и подскакивая в грязи двора, коляска остановилась у крыльца, Седов помог Софи выйти. На нем были высокие запачканные грязью сапоги и красный жилет с медными пуговицами под черной бархатной курткой. «Добро пожаловать!» — приветствовал он ее подчеркнуто любезно. «Мария не ожидала вас, но будет в восторге от вашего приезда. Она должна быть в своей комнате. Я не провожаю вас». Софи холодно ответила на его поклон и поднялась по ступенькам. Дом будто опустел. В помещении для прислуги крестьяне плакали, как на похоронах. Софи постучала в дверь спальни. Через секунду Мария была уже в ее объятиях. Лицо молодой женщины казалось очень напряженным. «Что происходит?» — спросила Софи. «Вы выглядите взволнованной». «Вы ничего не заметили на улице?» — спросила Мария. «Я встретила Владимира Карповича. Да, он приехал позавчера. А этих людей не видели?» «Это покупатели». «Чего?» «Крепостных, лошадей, скота. Мой муж решил продать то немногое, что у нас осталось. Мы сохраним для себя только дом. Одну лошадь, двух коров, трех или четырех слуг. Я буду по-прежнему жить здесь с ребенком. А у Владимира Карповича появится маленькое жилище в Санкт-Петербурге для работы. Время от времени муж будет навещать меня». Софи была потрясена, но не решалась сказать об этом, боясь усугубить положение. В конце концов, возможно, Мария будет счастливее в этом деревенском уединении, нежели в Санкт-Петербурге, рядом с человеком, который не любит ее. Как бы то ни было, действия Седова были отвратительны. Он ликвидировал все свое имущество, покидал жену и ребенка и убегал, прихватив деньги семьи. «А вы не хотите уехать в Санкт-Петербург вместе с ним?» — спросила Софи. «Нет», — поспешно ответила Мария, — «я ненавижу город. Мне было бы скучно там». Я сказала об этом Владимиру Карповичу. Из гордости она делала вид, что сама приняла решение, явно навязанное ей Седовым. С тех пор, как Мария вышла замуж, она вот так разрывалась между необходимостью признаться в своем отчаянном положении и стремлением доказать, что она счастлива. Плохенькое светло-сиреневое платье с голубыми оборками обтягивало ее талию и тяжелыми складками спадало на бедра. Мария подошла к окну. «Посмотрите», — сказала она, — «это ужасно». Домашние слуги вереницы подходили к крытой повозке. Человек, купивший их наверняка для одного из местных помещиков, останавливал их по пути, заглядывал им под нос, ощупывал руку одного, открывал рот другого, вытирал пальцы о брюки и записывал имя на листе. Женщины удостаивались хлопка позаду. Все, и молодые, и старые, плакали. Они, должно быть, надели юбки одну на другую, потому что казались необъятными. Согнув плечи, крестьянки тащили тяжелые матерчатые тюки, откуда выглядывал то ковш, то ручка сковороды. Мария тихим голосом называла их имена. Матрена, Агафья, Евдокия, Анастасия. На другой стороне двора перекупщики осматривали лошадей. Один из мужиков вывел за уздечку первое животное из строя и пустил рысью. Это была серая кобыла с блеклой шерстью и большой вялой головой. Чтобы заставить ее усилить прыть, Седов хлопал в ладоши, топал ногами, свистел. Лошадь испугалась. протащила немного конюха на корде, затем снова позволила ему править. Вторая лошадь оказалась не более ретивой.